Страница 136. Второе. Политическая система как механизм власти. Механизм функционирования политической системы. Обмен ресурсами и взаимодействие политической системы со средой осуществляется по принципу входа-выхода. Истон различал два типа входа – требования и поддержка. Требования можно определить как обращенное к властным органам мнение по поводу желательного или нежелательного распределения ценностей в обществе. Истон выделял следующие виды требований. А. Распределительные – о заработной плате и рабочем времени, об условиях получения образования, медицинских и иных услуг. Б. Регулировочные – об обеспечении общественной безопасности, контроле над производителем и рынком и т.д. В. Коммуникативные – о предоставлении политической информации, об использовании политической силы и т.д. Требования имеют тенденцию ослаблять политическую систему. Страница 137. Поддержка означает усиление политической системы. Она охватывает все позиции и варианты поведения, благоприятные системе. Формы проявления поддержки весьма разнообразны. Исправная уплата налогов, выполнение воинского долга, уважение властных институтов, преданность политическому руководству, проведение демонстраций в поддержку режима, патриотизм и так далее. Поддержка обеспечивает относительную стабильность властных органов, преобразующих требования среды в соответствующие решения, а также создает необходимые условия для применения адекватных требований момента социальных технологий, с помощью которых осуществляется преобразование. Поддержка имеет важное значение в обеспечении согласия между членами политического сообщества. Основными объектами поддержки в политической системе Истон называл политический режим, власть и политическое сообщество. В соответствии с объектами он выделил три типа поддержки. Первый – поддержка режиму, понимаемому как совокупность устойчивых ожиданий, включая ценности, свобода, плюрализм, собственность и т.д., на которые опирается политическая система, нормы, конституционные, правовые и т.д., и структуры власти. Второе – поддержка власти, то есть всех формальных и неформальных политических институтов, например, харизматических вождей, которые выполняют властные функции. Третье. Поддержка политического сообщества, то есть группы лиц, связанных между собой разделением политического труда. В результате воздействия окружающей среды на систему возникает реакция «выход», то есть принятие авторитетных решений по распределению ценностей. Ответы системы на импульсы, получаемые извне, осуществляются в форме решений и действий. Политические решения могут иметь форму новых законов, заявлений, регламентов, субсидий и т.д. Выполнение решений обеспечивается силой закона. Политические действия не имеют такого принудительного характера, однако оказывают существенное влияние на различные стороны общественной жизни. Они осуществляются в форме системы мер по регулированию и решению актуальных проблем в области экономики, экологии, социальной политики и так далее. Следовательно, политическая система находится в отношении глубокой взаимозависимости с внешней средой. Она должна преобразовывать поступающие требования и поддержку в соответствующие решения и действия при условии, что она способна саморегулироваться. При этом политический процесс оказывается процессом преобразования информации, перевода ее с входа на выход. Страница 138. Реагируя на сигналы окружающей среды, политическая система осуществляет в обществе изменения и одновременно поддерживает в нем стабильность. Причем, если изменчивость выступает как частная функциональная характеристика деятельности системы, то выживание и самосохранение оказываются принципиально важными чертами. Однако, акцентируя внимание на взаимодействии с внешней средой, Истон оставил без внимания внутреннюю жизнь политической системы, ее внутреннюю структуру, которая позволяет поддерживать динамическое равновесие в обществе. Поэтому границы политической системы у него размыты, они во множестве поведенческих реакций индивидов, групп. Стремясь преодолеть этот недостаток, Алмонт предложил понимать под политической системой все типы действий, имеющих отношение к принятию политических решений. Он включил в политическую систему лишь те институты, которые выполняют конкретные политические функции и роли. Вслед за Истоном Алмонд также выделил функции входа и выхода, однако, в отличие от Истона, он закрепил за каждым политическим институтом его специфическую политическую роль. Если на входе функцию политической социализации и вовлечения граждан в политику осуществляют в той или иной мере все элементы политической системы, то другие функции входа распределяются между различными политическими институтами. Так, функция интеграции интересов относится к компетенции политических партий. Заинтересованные группы призваны осуществлять функцию выражения интересов. За средствами массовой информации закрепляется функция массовой коммуникации, то есть обеспечение взаимосвязи населения и институтов власти. На выходе каждая ветвь государственной власти выполняет определенные функции. Институты законодательной власти заняты выработкой правил и норм взаимоотношений, имеющих обязательный характер для граждан. Функция применения этих правил закреплена за органами исполнительной власти. Наконец, судебные органы осуществляют функцию контроля за соблюдением правил. Таким образом, через специализацию и разделение политических ролей и функций обеспечивается стабильность общества, его способность к адаптации в изменившихся условиях.